Глава 62. И все остались живы. При невозможности захвата, продолжал меж тем первый, совершенно не догадываясь, что слушал я его теперь не очень, скажем так, внимательно. Допускается... Нет, негромко произнес я, и наступила тишина. Как понимать, это ваше «нет»? Буквально мы не беремся за эту работу. Даже за такой гонорар? Даже. Очень интересно, произнес первый. А могу я узнать причину отказа? Видите ли, начал я. И тут второй впервые за все время открыл рот. Пошел вон. Я встал и с большим удовольствием двинулся туда, куда направили. А вас считают профессионалом, бросил мне вслед первый. Видимо, ошибаются. Да ни хрена никто не ошибается. Я и есть профессионал. Не крутой, всех таких давно обеспечили земельными участками на кладбище. Просто обычный профи, не самый последний, надеюсь. И команда у меня тоже ничего себе. И как профессионал прекрасно осознаю, с кем можно схлестнуться, а с кем не стоит. Именно с тем человеком и не стоит. Иначе в лучшем случае наша команда сильно попортит себе резюме, а в худшем в полном составе переедет в края вечной охоты и безлимитного интернета. Тот случай в Вене вызвал лично у меня много вопросов и кое-какие сомнения. Как получилось, что якобы валивший направо и налево людей кровавый убийца не перещелкал, как мягкие игрушки в тире, пришедшие по его душу группу, а ласково, можно сказать, всех нас побрал и даже перевязал раненого. Почему-то кажется, не такой-то он был и душегуб. И то, как он поступил с нами, было посланием кому-то в Москве, чтобы прочитали и сделали выводы. Боюсь, что те люди в Праге все-таки наймут кого-то. Желающих отхватить большие бабки всегда хватает. Искренне жаль тех, кто на это поведется, потому что тот мужик — это вам не тот хитрожопый пузан, которого мы разыскали во Владивостоке, и даже не кит, с которым разобрались в Москве. Совершенно другого уровня специалист. Из тех, кто просчитывает за много ходов наперед, не оставляет следов и даже тени не отбрасывает. Вынужден со стыдом признать, что тогда в Вене он обнаружил меня раньше, нежели я его. А дальше игра пошла уже по его правилам. Эпилог. Я обменялся вежливыми улыбками с портье и покинул к чертовой матери ту гостиницу, запрыгнул в такси. «Аэропорт», — водила кивнул, тронулся, а я достал телефон. «Марина?» «Да, Макс», — с искренней грустью ответила она. «Где и когда?» «Отбой». «В смысле?» «В смысле ложная тревога. Спи дальше». «Какая жалость!» — не скрывая радости, промурлыкала она. «А что передать Вите?» «Скажи, чтобы посетил салон красоты, чтобы стать еще красивее». Марина рассмеялась. «Красивее уже некуда. Пока, Макс». «До связи». С минуты, чувствуя, как улучшается настроение, я любовался пейзажами, проплывающими мимо меня Праги. Потом снова взялся за телефон. «Теа?» «Привет, Макс, как дела?» «Неважно», — радостно ответил я. «Работы в этот раз не будет, так что денег на катер пока нет». «Ну и черт с ним, с катером. Сообщи, каким рейсом летаешь, чтобы встретила». «Непременно». Конец книги. Читал Сергей Ларионов.